Глава вторая. Серые стены, сырость в воздухе, бетонный пол и следы старой запекшейся крови на стенах. Посередине небольшой камеры стоял стул, рядом с ним небольшой столик, на котором лежало несколько артефактов. На стуле, пристегнутый ремнями по рукам и ногам, сидел Митин, смотревший на скрюченного старичка, что стоял перед ним. «Пойми, ничего личного», — произнес тот, подойдя к столу. «Работа такая, понимаешь?» Митин молча кивнул. «Дознаватель», — со вздохом произнес старичок, взяв со стола обруч. Вертя его в руках, он добавил. «Доставлять людям боль, унижать, ломать их стержень, добиваясь того, что тебе нужно, это не для всех. Тут надо иметь определенные черты характера. А молодежь нынче пошла не та». Тут здоровяк скосил взгляд на старичка. «Все со своими интернетами, блогерами и саморазвитием», — сокрушенно покачал головой старичок, надел небольшое колечко, что лежало рядом с обручем, а затем застегнул на шее Митина обруч. «Знаешь, как в наши времена было? Хочешь саморазвитие? Трудись. Пахарь ты? Так паши, как бог. Солдат? Так воюй так, чтобы враг улепетывал. Повар, делай борщ, чтобы не стыдно императору подать, а не вот это вот все». Тут дознаватель сокрушенно покачал головой, взглянул в глаза Митина и спросил. «Тебя звать-то как?» «Гоша. А меня Тихим называют». Тут дед активировал артефакт и через тело здоровяка ударил разряд тока, отчего тело попыталось выгнуться, но ремни, удерживающие не только руки и ноги, но и торс с головой, справились. «Так-то меня Тихоном зовут, но так уж повелось, что на старости лет сон у меня стал чутким. Не люблю шум, да и крики стали раздражать. Любить стал тихие муки, без криков и воплей истошных, понимаешь?» Дознаватель отключил артефакт через кольцо у себя на пальце и взглянул в глаза Митина. «Старый, наверное, стал, да? Ну, что поделать, если все, на что способны нынче молодые, под ногти иголки сунуть и до морду набить? Нет у них тяги к саморазвитию, понимаешь?» Тяжело дышащий Митин, мгновенно покрывшийся испариной, перевел покрасневшие глаза на старика. «По глазам вижу, что понимаешь», — кивнул дознаватель и снова активировал артефакт. Здоровяк дернулся и напрягся так, что захрустели кожаные ремни. Тело его мелко подрагивало, глаза закатились, а из горла вырвался тихий хрип. Старичок же тяжело вздохнул, подошел к столику и принялся разглядывать свой набор инструментов. Тут были и ножи, и склянки с разными жидкостями, и еще несколько странных артефактов, похожих то ли на кусачки, то ли на ножницы. «Интересная, кстати, вещь», — произнес он, взяв в руки один из таких артефактов после того, как отключил подачу тока. «Чукотские ножницы. Слышал? Нет? Так вот, ими можно отрезать что угодно. Допустим, палец. Только суть в том, что палец связь с твоим телом держит. Боль, в частности, ты прекрасно будешь чувствовать. Занятно, правда?» Митин, пытавшийся отдышаться, покосился на деда. «Да, я вижу, что матерый», — кивнул ему Тихий. «Помотала тебя жизнь. Так с кондачка не расколешься». «Чего хочешь хоть, дед?» — прохрипел Гоша. «Скажи хоть!» «Зачем? Сам ведь все знаешь», — пожал плечами старичок. «Захочешь — скажешь. Не захочешь — я хоть и разомнусь. Старость, она, знаешь ли, все устаканить хочет, чтобы все ровно было, чтобы жизнь была размеренной, ровной, как доски в гробу. А чтобы жить, двигаться надо. Надо не забывать свое дело и мастерство». Тут старичок снова активировал на кольце подачу тока, и Митина снова затрясло. «А мастерство знаешь в чем?» — спросил Тихий, подойдя к пленному и достав из кармана пакет. «В том, чтобы понимать саму суть боли, боли и страха, что у тебя внутри. А это, знаешь ли, в учебнике не напишут. Тут человека чувствовать надо, по самому краю его ввести, чтобы не то что поджилки, чтобы душа в ужасе трепетала». Дед выключил артефакт и тут же накинул на голову Гоши пакет, затянув его на шее. Пакет начал хрустеть от тяжелого дыхания здоровяка, а дознаватель продолжил. «Удушье после электричества хорошо заходит, по опыту знаю, как отдышаться хочется. как пот глаза заливает, потому и люблю пакетом обычным пользоваться». Тихий хмыкнул и тут же добавил. «Ты уж извини, что рыбой воняет. На рынок ходил. Знакомый тунца свежую партию привез. Маякнул мне. Вот я и...» Когда из-под пакета послышалось тяжелое сопение, старичок снял пакет с головы и взглянул на едва дышащего Митина. «Слушай, Гоша, может, ну его?» — спросил Тихий, заглядывая в глаза здоровяка. «Меня там рыба ждет. Я приправ взял до фасоли зеленой, ужин хотел своей старухе сделать, а тут ты. Расскажешь все как есть, да я домой поеду». Тяжело дышащий здоровяк сфокусировал мутный взгляд на дознавателе и тихо прохрипел: «Не могу». «Понимаю», — кивнул старичок и активировал в очередной раз артефакт. «Понимаю и принимаю. У меня плата почасовая, поэтому мне вроде как не с руки, но и ты пойми меня. Тунец он хоть и не лосось, но тоже жалко». Старичок подошел к столику, внимательно осмотрел склянки, взял одну и вытащил из коробочки пинцет. «Можно, конечно, попробовать», — задумчиво произнес он, отключил артефакты и взглянул в склянку на свет. «Ты как? Насекомых боишься?» Он взглянул на здоровяка, который молча смотрел перед собой и пытался отдышаться. «Тут просто мне коллега из Африки одного жука интересного прислал. Личинки у этой пакости плотоядные. Они, если приговорить хотят пленного, в ухо или в задницу личинки кладут, а те потихоньку грызут болезного. До смерти!» Старичок подошел к Гоше и заглянул в мутные глаза. «Ну а за прекращение мучений люди там все рассказывают. Личинка небольшая, но зубки у нее, дай Боже, да и плодятся они хорошо. Пару дней они тебе либо полчерепа сожрут, либо...» Тут старичок пожал плечами. «Либо кишки с дерьмом перемешают в кашицу, тут уж куда засунешь». В этот момент дверь щелкнула засовом, и в камеру для допросов зашел Орлов. Он внимательно посмотрел на пленника, затем на старичка и поздоровался. «Доброго дня, Тихон!» «Здравствуйте, Семен Дмитриевич!» — кивнул ему дознаватель. «Мы еще в процессе». «Понимаю. К сожалению, вынужден вас ненадолго прервать, дабы не тратить время впустую», — произнес глава рода и обернулся в коридор, кивнув кому-то. «Нам необходимо провести ряд проверок, чтобы потом не возникло недопонимания». В камеру вошел высокий парень лет 25, высокий блондин с голубыми глазами и худощавым телосложением, осмотрел комнату и поздоровался со стариком. «Здравствуйте!» «Захарченко Петр Петрович?» — удивленно вскинул брови Тихий. «Так вы что, на магию его не проверяли?» «Не было времени», — развел руками Орлов. «Вы уж простите, Тихон, но неразберихи этот человек навел знатный». Старичок недовольно покачал головой и пробормотал. «Так не делается, Семен Дмитриевич. А если бы он тут боевую форму какую принял, или чего хуже, я бы до смерти его пытать начал». «Понимаю и прошу прощения, Тихон, пытаюсь исправить». Маг тем временем поднял руку и сжал ее в кулак, который тут же засветился. Спустя несколько секунд он его рожал, и из него вылетели несколько сотен мелких светлячков размером с песчинку. Они довольно шустро заполнили комнату, а затем начали медленно и неторопливо вращаться вокруг привязанного пленника. За пару секунд они его облепили, а затем переместились в область запястья, где тут же проявилась насыщенным черным цветом печать подчинения. «Что это?» — уточнил Орлов, заметив, где собрались светящиеся песчинки. «Печать подчинения. Это из школы тьмы и теней», — ответил Захарченко, подойдя к пленнику и внимательно осмотрев тату-браслет на запястье. «Чем это грозит?» — уточнил глава рода. «Он не может ни словом, ни делом навредить хозяину», — начал пояснять молодой маг. «В противном случае он умрет». Семен Дмитриевич недовольно насупился и заметил недовольный взгляд Тихого. «Увы, Тихон», — нехотя произнес он, — «ваши услуги дали неуместны. Он в любом случае будет молчать». «Молодежь!» — протянул старичок. «Сначала всех на уши поставят, а потом и не нужен. А надо-то что? Всего лишь протоколы захвата пленников соблюдать». «Простите, Тихон, вам оплатят все время, включая дорогу, а также 3 часа сверху», — кивнул Орлов. «Неловко получилось». «Эх!» — махнул рукой дознаватель, поднял пакет и, сложив его в карман, покинул камеру. «Петр Петрович, подскажите, если информация напрямую не навредит его хозяину, он может ей поделиться?» — поинтересовался Орлов. «Может, тут нет проблем». «Хорошо», — кивнул Семен Дмитриевич и подошел к Минину. Взглянув ему в глаза, он спросил. «Скажи мне, ты сам искал свою жертву или у тебя был информатор?» «Искал и выслеживал сам», — ответил здоровяк. «Хорошо. Как ты следил за своей целью?» «Номер нашел в службе такси. Он там работал. Нашел телефон в базе, выяснил, кто такой, пробил права. Потом нашел, где живет, и слушал. Он договорился о встрече в парке. Я там его караулил». «Его?» — произнес Орлов, и боясь сболтнуть лишнего, чтобы не выдать своего удивления. «Ты знал, как зовут твою цель?» «Да». «Можешь назвать его имя?» Минин несколько секунд колебался, после чего произнес. «Неогранный Фирс». Орлов с деловым видом лица покивал, после чего спросил. «Ты знаешь, почему твой хозяин решил его убрать?» «Знаю», — кивнул здоровяк. «Скажешь?» «Нет», — мотнул головой Гоша и кивнул на привязанную руку, где все еще отчетливо была видна татуировка. «Хорошо, тогда другой вопрос. Почему ты промахнулся?» — сложил руки за спиной Семен Дмитриевич. «Ты был на расстоянии метров трех, ну, пусть будет пяти, и ты выпустил в него всю обойму. Однако парень легко ранен в плечо». «Я не знаю, просто оружие словно своей жизнью зажило», — нехотя произнес Митин. «Ствол куда угодно вело, но только не на парня. Сначала влево ушел, а я его тяну в другую сторону, а он вправо уводит». Я последние три патрона подряд выпустил, чтобы зацепить. Ожидал, что как раз когда ствол уводить будет через его грудь, в сердце попаду, но дуло вверх потянуло». Орлов кивнул и взглянул на Захарченко, что вопросительно уставился на своего нанимателя. «Он одаренный, слабый, даже регистрировать смысла нет». «Так», — пояснил глава рода. «Даже слабый одаренный перед угрозой жизни может натворить дел», — хмыкнул блондин. В этот момент засов на двери щелкнул, и она приоткрылась. Орлов оглянулся и заметил на пороге Фому с довольной улыбкой. «Может, хоть ты меня порадуешь?» — спросил Семен Дмитриевич безопасника. «Есть что-то?» «Есть!» — кивнул Фома. «Кое-что крайне интересное!» «Ну и?» «По-моему, мы нашли крысу!» — не скрывая радости, произнес глава СБ Орловых. После того, как мы закончили разговор с Фомой, он порекомендовал не торопиться с выходом из палаты. Так как моему отцу уже сообщили о случившемся, он скоро должен был приехать за мной. В целом, стало очевидно, если отец прибудет и меня не окажется на месте, будет только хуже. Он не найдет себе места и мало ли что случится на дороге. Поэтому я принял очевидное решение дождаться отца. Спустя 20 минут дверь в мою палату в очередной раз раскрылась, и внутрь заглянула медсестра. «Да, он здесь», — обратилась она к кому-то. «Можете проходить». Взъерошенный, с глазами по 5 рублей, отец ворвался в палату, чуть ли не сбив с ног медсестру. «Сын, что произошло? Как ты?» Еще на ходу он принялся закидывать меня вопросами. «Все хорошо, пап, успокойся». Отец тяжело дышал, видно, что бежал и продолжал смотреть на меня ошалелыми глазами. Он собирался снова приступить к расспросам, но я перебил его и сам продолжил. «Пап, поехали домой, там поговорим». Он снова открыл рот, но ничего не произнес. Только сейчас его взгляд стал более осознанным, и он понял, что я сижу и улыбаюсь. А улыбался я по двум причинам. Во-первых, всем своим видом я пытался дать понять, что со мной все хорошо. А во-вторых, я действительно был рад видеть отца. Просто искренне радовался. Не знаю даже почему. Наверное, в тот момент, когда я увидел дуло пистолета, направленное на мою грудь, передо мной пролетела вся моя жизнь. И единственное, за что я переживал, это то, что мне не удалось отплатить родителям за их доброту и заботу. И в этот момент у меня действительно не осталось ни малейших сомнений, кто мой самый настоящий отец. Я встал с кровати, взял свою окровавленную и разрезанную кофту и направился на выход. Свитер я собирался выкинуть, теперь с ним уже ничего не поделать, хотя вообще-то можно и оставить как боевой трофей, мое первое в жизни серьезное ранение». Когда мы вышли из больницы, я улыбнулся при виде машины, на которой приехал отец. «Ну как тебе, гоблин, за рулем?» — произнес я, садясь в машину. «Наверное, уже отвык от подобного. Я, когда впервые сел за руль, на первом же повороте пузом асфальт шоркнул». «Это да, что есть, то есть», — усмехнулся отец. От подобного быстро отвыкаешь. Слишком уж непривычно, хоть ничего сложного и нет. Но, как видишь, я доехала даже без происшествий. Когда мне позвонили и сообщили о случившемся, времени на раздумья у меня не было, поэтому я запрыгнул в гоблина и помчался в больницу. Привыкать к управлению пришлось по дороге. Я представил, как же отец, наверное, гнал. И ведь это просто чудо, что его никто не остановил, и он ничего не задел. Я машинально осмотрел машину и не заметил на ней никаких царапин. Сел на пассажирское сиденье. В какой-то момент я даже хотел предложить самому сесть за руль, несмотря на мою рану и повязку на руке, но подумал, что отец, как водитель, гораздо опытнее меня, и если уж я смог привыкнуть к вождению гоблина, то он-то и подавно справится. Правда, когда машина завелась, мы резко дернулись вперед, а потом остановились. Так произошло несколько раз, а потом машина более плавно полетела вдоль обочины. «Да уж», — прокомментировал отец, — «ну и аппарат». «Мне тоже нравится», — улыбнулся я. «Ну так что?» — спустя недолгую паузу посмотрел он на меня. «Я понял, что ты не хотел разговаривать о случившемся в больнице. Сейчас-то ты мне расскажешь, что там произошло? Это было покушение?» Я поджал губы, вспомнив наш разговор с Фомой. Человек он серьезный, и проверять его терпение мне нисколько не хотелось. А он мне очень настоятельно порекомендовал не распространяться о случившемся и, по возможности, даже родителям не рассказывать всех деталей. По крайней мере, до тех пор, пока они окончательно не разберутся во всем. «Просто какой-то псих был», — произнес я после некоторой заминки. «Его скрутила охрана Алисы, которая, как оказалось, следила за нами и доставила на допрос». «Просто псих?» — удивленно переспросил отец. «Ага, пап, там ко мне в палату Фома заходил». «Хм, понятно. Теперь уже отец поджал губы. Попросил не распространяться». «Да, пока что. Ну и не хочется, чтобы мама переживала. Она же и так, наверное, там вся на нервах сидит. А то, что я сообщил ей, что со мной все хорошо, это же вообще не довод и ничего не значит для нее». «Это да, она у нас такая. Хм». Снова хмыкнул он своим мыслям и, сделав какие-то выводы, продолжил говорить. «Тогда на то мы сойдемся. Это был просто какой-то сумасшедший с улицы. Скажем так, вы оказались не в том месте и не в то время. Но такое может произойти где и когда угодно». «И с кем угодно», — добавил я. «Конечно, хотя твою мать подобное не убедит, но все же. Надеюсь, она успокоится, когда увидит тебя». Всю оставшуюся дорогу мы ехали практически молча. Отец был сосредоточен на дороге, а я разглядывал панель и обратил внимание на подзарядку кристалла. Его значение было на нуле. Он горел, иногда мерцал, но цифры зарядки показывали ровно ноль. А раньше, когда я сидел сам за рулем, там стояло значение 0,9. Насколько помню, норма является то ли 3 единицы, то ли 1. Но в любом случае не 0,9. Поэтому я предполагал, что автомобиль таким образом просто постепенно разряжается, то есть кристалл. Но что думать теперь, я и не знаю. Надо бы у отца спросить, но отвлекать его от дороги я не решился. Не сейчас. Поэтому мы продолжили ехать молча, а я в это время решил почитать инструкцию для чайников. Остановившись на одном из перекрестков, меня умиляла реакция людей на гоблина. Большинство из них просто шугались, вытаращив глаза, либо с удивлением разглядывали его внешний вид. А одна бабушка, по-моему, даже перекрестилась, когда мы проезжали мимо нее. «Вот это аппарат!» — хохотнул водитель, остановившись справа от меня. Он опустил окно и приподнял свои очки. При этом сам он ездил на довольно старенькой модели, которую уже не выпускают. Мужик вздернул подбородок и глазами показал на землю, слегка высовываясь из окна. «А чё, на колеса денег не хватило?» — заржал он. Его тут же поддержало еще два человека, которые сидели рядом. Сперва я хотел сделать вид, что просто не слышу их, и продолжить читать инструкцию, но почему-то меня сильно задело их ехидство. Ладно бы, если еще сами ездили на нормальной машине, а не на этом ведре, вручную затюнингованном якобы подгоночную тачку. Смех да и только. В итоге я глянул на светофор, потом посмотрел на своего отца, и тот молча ответил мне кивком. Я опустил свое окно и немного высунулся. Мужик сразу же бросил взгляд на своих дружков, после чего вопросительно посмотрел на меня. «Видишь светофор?» — обратился я. «Ну?» «7 секунд!» «Чё?» — не понял он. «5!» «А-а-а!» — протянул мужик. «Погонять хочешь?» «Погнали!» Суть такой мини-гонки заключалась в том, кто быстрее доедет до следующего светофора, либо любого перекрестка. Таким образом, если первым стартануть, никаких помех точно не возникнет, и это относительно безопасно, даже если гоняться днем. Конечно же, это незаконно, и сейчас за это могут быть последствия, не то что во время молодости моего отца, однако и сейчас подобное не такая уж и редкость. Только вот нам и не требовалось гнать аж до следующего перекрестка. Все дело в том, что как только светофор загорелся зеленым, мы настолько быстро рванули, что все остальные машины, включая этого мужика, даже тронуться не успели. В то время как мы преодолели уже 50 метров, тут все было очевидно. По-хорошему бы нам остановиться, дождаться их и позлорадствовать, но нам обоим было не до этого. И так немного развлеклись. Кстати, посмотрев на лицо отца, я увидел ностальгическую радость. Сейчас он выглядел словно ребенок. «Ха, видел этих рачков?» — весело спросил отец, а потом, словно опомнившись, прокашлялся и прочистил горло. «То есть...» «Да нехрен выпендриваться!» — поддержал я его. «Хотя это было опрометчиво. Никогда так не делай», — принялся давать наставление отец. «Ага, я все понимаю, пап. Не переживай. Но сейчас я жалею только об одном». «Жаль, не удалось увидеть их потерянные лица, когда мы буквально за секунду рванули и оставили их позади глотать пыль». «Так, ладно, матери ни слова», — серьезно проговорил он. «Фу!» — прыснул я. «Мог бы и не заикаться о таком». Мы припарковались у дома, где нашу машину уже многие знали, и она не вызывала такого сильного удивления. Хотя ребятня частенько бегала с опаской мимо нее и с изумлением разглядывала гоблина. «Пап, хотел тут кое-что уточнить, пока не забыл. Я просто сколько ни искал, в инструкции ничего об этом не сказано». «Что именно?» — посмотрела на меня после того, как заглушил машину. «Да про индикатор зарядки. Такое ощущение, что он постоянно барахлит или как-то неправильно работает». «Почему? Сейчас, пока мы ехали, я пару раз обращал на него внимание. Вроде бы все нормально. Обычно, так сказать». «Но я вот тоже обратил внимание, что сейчас у тебя показывало 0%. Или в чем там это измеряется? Ну, неважно. Цифра показывалась 0. А вот когда я находился за рулем, у меня показывало 0,9. Что это значит?» «Ты уверен?» — недоверчиво покосился он. «Ну да, я много раз это замечал, да практически постоянно». «А ну-ка, сядь и заведи машину». Он вышел на улицу, но садиться на пассажирское сиденье не стал. Просто попросил открыть окно и слегка отклониться назад, чтобы не загораживать ему вид. Я взялся за руль обеими руками, почему-то начиная немного нервничать, а потом завел машину. Гоблин засветился, приборная панель привычно загорелась, а показатель на зарядке кристалла сначала замерцал, после чего снова начал показывать 0,9. Задумался отец, и его хмыканье мне почему-то не понравилось. «Что такое?» «Ну, как бы это... Вообще-то такого не должно быть. У меня машина разряжается, что ли?» — успел расстроиться я. «Да вроде как нет, я не знаю. Обычно такое происходит наоборот на зарядке, только вот значение гораздо меньше стандартного. Я, честно говоря, в замешательстве». «Вот и я пытался разобраться. Найти что-либо по этому поводу в инструкции, но, по всей видимости, кристаллы, которые здесь используются, имеют свою особенность, как бы, ну или как это правильно сказать?» «Я понял, что ты имеешь в виду», — ответил отец. «Только от этого не легче. А ну-ка, выйди из машины, только не глуши ее». Стоило мне отойти буквально на метр от гоблина, как индикатор на кристалле вообще погас, не показывая ничего. «Фигня какая-то», — пробубнил отец. «А теперь снова сядь за руль». Кристалл загорелся и опять показал то же самое значение — 0,9. «Да», — протянул он. «Может, я чего-то путаю, но вроде бы не должно быть так. В общем, давай-ка я попробую узнать и позже тебе скажу». «Хорошо. Я просто начал беспокоиться, что машина неисправна, или кристалл, который я купил, оказался бракованным. Просто это и так ударило мне по карману, а тут еще такое расстройство». «Это да, я тебя прекрасно понимаю. Я постараюсь разузнать. Вообще, я помню, когда эти машины только появились, тогда еще у государства было в планах сделать специальные зарядки на всю страну. Только вот вся эта идея накрылась медным тазом по одной простой причине. Маги никогда не хотели сдавать свою силу в виде налога. Ее, в принципе, недостаточно даже для собственных нужд, а тут такое. В итоге очевидно, что те, у кого есть возможность откупиться, просто откупались и все, не заморачивались с этим. Остальные же искали другие методы, как обойти закон. И только у кого ни то, ни другое не получалось, сдавали свою магию в кристаллы и тому подобное. Пока отец рассказывал, мы заглушили, закрыли машину и начали подниматься домой. Я молча его слушал, не перебивая, пытаясь впитать каждое слово. И тут дело уже было не только в том, что мне было интересно послушать про машину. Как только разговор зашел о магах, я тут же навострил уши и насторожился. «Так вот», — продолжал говорить отец, — «исходя из этого, по очевидным причинам, вся эта задумка с гоблинами и другими подобными машинами провалилась. У людей просто не было возможности подзаряжать встроенные резервуары для магии, а использование стандартных кристаллов ударило бы по карману даже многим аристократам. Да и плюс ко всему, подобные машины начали требовать больше магии, чем изначально планировалось, стоило агрегатов залететь чуть выше положенного или при сильном ускорении и на виражах, если машине приходилось, скажем так, слишком сильно противостоять законам физики, чтобы ее просто не унесло с дороги. В общем, дальше ты уже знаешь. Их не пустили в производство». «Ага», — впервые за разговор поддакнул я. Отец снова на какое-то время задумался и, находясь уже перед нашей квартирой, остановился и заговорил. «Только вот сейчас же в гоблине находится обычный, стандартный, зарядный кристалл». «Ну да», — подтвердил я. «Пришлось напрячься, чтобы купить его в кратчайшие сроки, хотя я знаю одну магическую лавку, где продавец уже привык ко мне». «Тогда напрашивается вопрос», — не слушая меня, продолжал размышлять отец. «Какой?» — уточнил я. Он перевел на меня свой взгляд и незамысловато произнес. «Какого хрена?» Падлов довольно потянулся, а затем расслабился, вытянув ноги и окончательно расплывшись в удобном мягком кресле. Место находилось в зале ожидания для аристократов. Вход сюда стоил немало, но и сервис был совершенно другим. Тут тебе и удобные кожаные кресла с подставкой под ноги, и милые барышни, что на серебряном подносе тебе поднесут хоть чашечку кофе, хоть бокал односолодового виски. Тут тебе и скоростная сеть, и телевидение, и даже пара бильярдных столов в закутке. Взгляд Сергея Сергеевича перешел на официантку, что стояла к нему задом, и, нагнувшись к стойке, что-то объяснял администратору. Округлые сочные ягодицы, отличная талия и смазливое личико его явно заинтересовали. «Бззз!» — требовательно завибрировал телефон в руке. Падлов мечтательно вздохнул и скосил взгляд на экран. «Сергей Сергеевич, совещание отдела вас ожидает», — пришло сообщение от секретаря. «Начните без меня. Я по заданию Семена Дмитриевича занят. Сегодня и завтра меня не будет», — отстучал пальцами он текст. Молодой обеспеченный аристократ прикинул в голове варианты и снова повернул голову, чтобы лицезреть филейную часть так понравившейся девушке. Та в это время повернулась и взглянула на него, отчего парень сально улыбнулся и подмигнул ей. Официантка улыбнулась и, что-то сказав администратору, ушла в служебную дверь. «Динамо!» — хмыкнул Падлов, прекрасно поняв, что девушка решила ретироваться, дабы не стать жертвой его обаяния. В этот момент в его руке снова завибрировал телефон, однако теперь это было не сообщение, а звонок от Орлова. «Семен Дмитриевич, добрый день», — произнес Падлов, не меняя расслабленной позы. «Что-то случилось?» «Нет, хочу узнать, когда будет готов бизнес-план. Возможно, скоро потребуются большие свободные финансы. Надо подстраховаться». «Думаю, послезавтра я буду у вас с полным раскладом», — произнес Сергей Сергеевич, рассматривая ногти на левой руке. «Хорошо, тогда жду тебя послезавтра», — раздался голос в трубке, после чего вызов завершился. «Ага, жди», — хмыкнул парень, тяжело вздохнул и взглянул на табло. Обнаружив в строке со своим рейсом пометку «Посадка», он залез в карман пиджака и достал несколько документов. Первым был паспорт на имя Падлова Сергея Сергеевича с золотым гербом, обозначающим, что данный гражданин является аристократом. Вторым был доминиканский паспорт на имя Серхио Паланка, который он сделал заранее, вполне легально, хоть и дорого. Третьим была доверенность от Падлова Сергея Сергеевича на имя Паланха Серхио. Данная бумага позволяла манипулировать и выводить средства с его счета. Это было нужно, чтобы увести деньги со счетов страны в безопасные банки и офшорные счета. «Так», — произнес аристократ, проверив документы и билет. «Приятное зрелище кончилось, делать тут больше нечего». Сергей Сергеевич поднялся из своего кресла, подхватил небольшую дорожную сумку и направился к коридору с номером 1, через который сажали знатных пассажиров. По дороге он напевал какую-то веселую мелодию, выглядя беззаботным. В руках его был билет и телефон, который опять завибрировал. «Да-да, скоро буду», — с усмешкой произнес Падлов и выкинул телефон в мусорку, попавшуюся по пути. Пройдя очередной паспортный контроль, он дошел до небольшого автомобиля желтого цвета, который отвез его к трапу. Еще раз проверив билет, миловидная стюардесса провела его к креслу. Не такому удобному, но все же не эконом-класса. «Располагайтесь, Сергей Сергеевич», — с улыбкой указала девушка на его место. «Спасибо, милая», — ответил тот и уселся в кресло. В бизнес-классе мест в ряду было всего два. Падлову досталось место у окна, в которое он с удовольствием уставился. «Но, по крайней мере, я не с голой задницей и живой», — произнес он, наблюдая за серым небом и уже представляя, как будет нежиться под теплым солнышком на каком-нибудь пляже. В его мечтах уже были мысли о небольшой вилле и знойной красотке, а лучше сразу двух знойных красотках. И вообще, жить хорошо. В этот момент на соседнее кресло кто-то сел, а до боли знакомый голос произнес: «А хорошо жить? Еще лучше». От понимания, чей это голос, Сергей Сергеевич мгновенно замер. По спине пробежала стая мурашек, и он медленно повернул голову. Рядом с ним, на кресле, широко улыбаясь, сидел глава службы безопасности рода Орловых Фома.